Глава 41. «Всем ученикам следовать за своим мастером», — приказал глашатай. Ректор с вельможами уже разместились на стене, словно на трибуне. С такой высоты они прекрасно видели весь куцый лесок, хотя и лесом-то это не назвать. Высаженные рядами деревья, между ними кустарник и выложенные галькой тропинки. Явно выращивается не один десяток лет. Вон и новые ростки есть. С другой стороны, с помощью магии жизни их рост вполне можно подстегнуть. «Ты заметил?» — спросил Хироши. «Прямо за нами». «Угу», — я кивнул. Не заметить было проблематично. Три команды, 15 человек, возглавляемых Хэй Акио, шли за нами по пятам. Повезло ли им на жеребьевке оказаться рядом с нами? Очень сомневаюсь. Но нам же проще. Чем быстрее мы устраним угрозу, тем легче нам будет достигнуть цели — холма почти у самого подножия стены. «Напоминаю правила», — сказал с легкой ухмылкой провожатый. «Никакого оружия, никакой защиты. Как прозвучит удар гонга, бегите прямо к центру. Со встреченных команд соберете 20 жетонов и можете считать себя победителями. Если вас побили и забрали все жетоны, дергаете кольцо на дымовой шашке и ждете, пока к вам придут медики». «Понятно. Господин, но у меня только один вопрос. К какому клану вы принадлежите? И как вас зовут? Хотелось бы знать, кто нас провожал до места старта». Улыбнулся Хироши. «Чтобы после победы доложить ректору». «Вам это знать незачем», — огрызнулся мужчина. «Я вам все объяснил». Сказав это, он мгновенно скрылся в листве. «Подстава», — хмыкнул я, приглядываясь к камням возле дороги. «Однозначно, но уж больно топорная. Детская, что ли? Слишком явно. Не думаешь, что клан Хэй к этому не причастен? Мне вот кажется, что это личная инициатива Акио. Решил и отомстить, и выскочку на место поставить, и победить одним махом. 15 таких здоровяков без проблем отделают неподготовленную группу. Как здорово, что мы таковой не являемся», — улыбнулся я, подбирая гальку с куриное яйцо. «Гладкое, тяжелое, идеальный вариант». Распустив свой медный пояс, я завязал его узлом, спрятав внутрь камень. Получился знатный цеп, которым при необходимости и череп пробить можно. Хироши уже набрал полные карманы мелких камней для прощи, а Куват и братья присмотрели попалки. «План меняется. Как зазвучит гонг, двигаемся направо. Расправляемся с первым отрядом охотников. Затем налево и бьем вторых. После этого можно заняться и основным, Сакио. Они решили устроить охоту на нас. Пусть испробуют на себе тактику зверя». Я усмехнулся, произнося прилипшее прозвище. «Только когда с угрозой будет покончено, мы сможем спокойно побороться за первое место». «Нужно только не забывать о времени», — согласился Хироши. «Если какая-то команда успеет побороть 4 других и занять на полчаса холм, ты сам-то себя слышишь? Для этого они должны быть куда сильнее всех остальных, включая нас. На это способны только ребята Ичиро, а он спешить не будет. Окажись мы на его месте, я бы ринулся сразу к центру и там устраивал засады. А учитывая его гордую натуру и пренебрежение, он и вовсе останется стоять на вершине холма и ждать, пока враги придут к нему сами». «Звучит как план», — кивнул Куват. «Я бы тоже так сделал». «А мы нет», — усмехнулся я, раскручивая для проверки самодельное оружие. «Мы не только гордые, но и умные. По крайней мере, я на это надеюсь». Бом! Бом! Бом! Разнесся над округой звук гигантского гонга, и в то же мгновение лес зашумел. Послышались удары по стволам. Кто-то добывал себе оружие попрочнее валявшегося на земле. Понимаю, но не одобряю. Ни одна ветка не будет столь же прочна, как цельный ствол молодого деревца, да с корневищем. Вот только на нормальную подготовку ты потратишь куда больше времени, чем проходит турнир. Вперед! Я не стал в десятый раз уточнять задачу. Тем более, что оговорено было много раз. Бросившись между деревьев, я высматривал белые куртки противников. И ждать долго не пришлось. 5 дуболомов с ветками двигались в нашу сторону. Это хорошо, что ребятки так предсказуемы. Пусть и не слишком весело, но я здесь не для того. Развлекусь позже. Мимо меня просвистел крохотный камень. И самый здоровый из детин согнулся, держась за живот. Все понимая, я не смог сдержать кровожадную ухмылку. Все знали, на что подписались ребята. Так будет вам той же мерой отмерено. Выскочив из кустов одновременно с Куватом, я набросился на ближайшего противника. Парень из Хэй замахнулся толстой палкой, ухмыляясь. На него несся безоружный. Победа уже маячила у него перед глазами, которые расширились, словно блюдца. Когда мой кулак вдруг пролетел больше метра и ударил по незащищенной челюсти. Дернув пояс обратно, я уклонился от второго нападающего. Но когда узел вновь оказался у меня в руке, все было кончено. Куват переборол своего противника в поединке. Близнецы вдвоем отдубасили одного, а Хироши умудрился свалить своего противника точным попаданием из пращи. Не сказать, что при такой подготовке победа одержана честно, но зато быстро и чисто. И почти никого не покалечили. Синяки, ссадины и выбитые зубы. Ничего серьезного. «Связываем, обираем и двигаемся дальше», — приказал я, снимая с противника пояс и связывая им же за спиной руки его владельца. «Где жетоны? Карманных и на шее нет. Где жетоны, я тебя спрашиваю?» «У Акио», — прохрипел побитый парнишка лет 13. «Он их перед боем забрал». «Вот же ублюдок», — выругался Куват. «А Хэй еще что-то о чести смеют говорить». «Подставной бой, кто бы мог подумать», — усмехнулся Хироши. «Все, как ты говорил». «Да...» Собрав все ценное, включая толстые палки и куртки, я отошел от связанных спина к спине неудачников и, дернув за чеку дымовой гранаты, бросил им под ноги. После чего в небо поднялся столб желтого дыма. И он был не первым. «Готовимся! Сейчас они пойдут прямо на сигнал. Обойдем их по краю, чтобы не попадаться на глаза». Куват недовольно поморщился, но кивнул. Остальные и вовсе ничего против добротной засады не имели. Обойдя по краю леса пару сотен метров, мы стали ждать. И уже через несколько минут отряд ломящихся через кустарник, как лоси первогодок, показался на тропе. Еще пятеро. И на их шеях я тоже жетонов не заметил. Ярость от того, что кто-то кроме меня пытался жульничать на соревновании, ударила в голову. И не мне одному. Даже команду отдавать не пришлось. «Ау!» — вскрикнул задний из охотничков, когда камень заехал ему между ребер. Я выскочил вперед, отправляя в полет груз, но в этот раз противник оказался слишком далеко и успел спрятаться за деревом. Усмехнувшись, я отдернул оружие назад, а потом пустил его по дуге. Пояс обвился вокруг ствола, и набалдашник с камнем угодил в живот противника. Трое оставшихся парней с криками выскочили на меня. Первый тут же согнулся от прилетевшего снаряда. Хироши наращивал счет. Еще одного поймал Куват, а последнего встретил я, вернее, мой груз, возвращавшийся после броска. Дернув за пояс, я удачно попал противнику под колено, а затем, укоротив рычаг до минимума, ударил по руке, заставляя выпустить палку. «Чёрт, это как-то даже слишком просто», — выругался я, отправляя парня в нокаут ударом кулака в челюсть. «Они ж почти не оказывают сопротивления». «Это дети», — заметил, похлопывая меня по плечу эльф. «Они привыкли толкаться и драться до первых соплей и слез, а ты хочешь реального сражения». «Ничего я не хочу», — огрызнулся я, понимая, что Хироши прав. «Просто привычка. Чёртова вредная привычка. Добивать лежачих, чтобы не встали. Использовать все для победы. Проверять, что противник мертв. Все это было совершенно не нужно в нынешней мирной жизни. А этот турнир — просто драка 12-леток, которые чуть-чуть натренировались. Ничего серьезного. «У этих тоже жетонов нет», — заметил эльф. «Похоже, Акио решил устроить не просто охоту на нас, но и полностью подставной турнир. Не удивлюсь, если он еще одну команду подкупил, чтобы заполучить все нужные жетоны без драки». «Я бы не был так уверен», — сказал я, связывая очередных неудачников их же поясами. «Куват, ты оделся? Как толщина?» «Нормально», — чуть поморщившись, ответил полуорк. «Мы не просто так снимали с особенно здоровых куртки. Надев поверх обычной одежды вражескую, мы засовывали гибкие веточки в рукава, скручивая их. Минимальная, но защита». Правда, теперь Куват выглядел не просто полненьким, а откровенно толстым. «Интересно ты придумал». «Тихо», — шепотом приказал Хироши. «Вон там. Кажется, основная добыча идет. Он оказался прав. Чуть в стороне от нас, куда тише, чем предыдущие два отряда, шла группа из 5 человек. Вначале я даже не опознал их, все же высматривал белые ученические халаты, а по тропе шел отряд в добротных доспехах из веток и коры. Такой палкой не пробить. Сразу 3 щита, толстые дубины и даже лук. «Кто-то тут хотел сражения?» — тихо хмыкнул эльф. «Посмотри на Акио». Увидев младшего наследника клана Хэй, я едва сдержался, чтобы не выругаться вслух. Вот уж парень совершенно не заморачивается выполнением правил. Кроме деревянного доспеха у него было копье-гарпун. Фамильное оружие рыбаков Часи. Нормальное, с длинным 30-сантиметровым стальным наконечником, поблескивающим на солнце. «Сможешь выбить лучника?» — тихо спросил я. «Он вроде тоже эльф, лет 13. В заторможенном физическом развитии есть свои плюсы», — улыбнулся Хироши. «Прощай, я владею в совершенстве. Сниму без проблем. Вот только что с остальными делать?» «Слушайте внимательно», — сказал я, собирая соратников. План, конечно, получался рискованным, но другого в данный момент не существовало. Выбрав себе палку, самую длинную и толстую из всех, что у нас были, я обошел отряд охотников, идущих к дыму. Главное, чтобы все сработало. Иначе мне придется на том свете объясняться, как я умудрился погибнуть в драке с малолетками. «Эй, малек, не меня ищешь?» — окрикнул я Акио, выходя на тропу меж рядов деревьев. «Настолько струсил, что решил, будто можешь нарушать правила?» — усмехнулся я, показывая палкой на доспехи. «Или ты из рыбака превратился в рака, прячущегося в панцире?» «Я прикончу тебя и скажу, что это было внезапное нападение зверя, которого мы сообща убили», — усмехнулся парень, беря поудобнее копье. «Ты поплатишься за мое унижение на экзамене. Я твои кишки на деревьях развешу». «Что, прямо-таки сам?» — наигранно удивился я. «Такой храбрый, что один в доспехе и с металлическим оружием против палки выйдешь? Или боишься, что твои дружки не справятся?» «Сволочь! Я тебя лично прикончу!» — крикнул Акио. «Но прежде мы тебя чуть оприходуем. Вали, гада!»